теряю, теряюсь от пытки глухого молчания, пока не закончится, мне не закрыть многоточие. По стоптанной улице листья скребутся в отчаянии, по скомканным мыслям безмолвно плетусь по обочине. Теряю, теряюсь. Все слиплось в бесплодные поиски. В них дни и дороги, безвременными и беспутными, бреду молчаливо под сени кулис этой осени, сквозь плотный туман слепоты, что назначили сумерки. Теряю, теряюсь. Потерь счет подписан давно уже. Ответом шаги тротуара в своих междометиях. Должно быть, мы мимо прошли, став всего лишь прохожими. Должно быть, молчанием просто друг другу ответили. Теряюсь, теряюсь.